за окном, и все же мне не по себе. Старые песни сказали свое, новых недолго мне ждать. Но будут ли лучше старых они, все же хотелось бы знать. Суете площадей музыка мне слышна. Как бы на ноты хотел положить, как в город ходит весна. Старые песни сказали свое, новых недолго мне ждать. Но будут ли лучше старых они, все же хотелось бы знать. Хотелось про то, что живем, как в сером бесцветном сне. Совесть и честь за грош продаем, истину ищем в вине. Но старые песни сказали свое, новых недолго мне ждать. Но будут ли лучше старых они, все же